Глава третья. Вася хочет быть лошадью. А от Болдырева по-прежнему ничего не было. Ни ответа, ни привета. И неудивительно. Вместо почтового ящика Вася сунул свое письмо в ящик вопросов и ответов, приколоченный к сельсовету. Все вопросы были заданы, ответы на них получены, и в ящик никто не заглядывал. Капитан сам хотел было написать Васе, да не собрался. Дел у него было по горло. Капитан разрабатывал рашпиля. Как иной огородник терпеливо обрабатывает почву, чтобы посеять в нее огурцы, так действовал и капитан. Только он не размахивал лопатой. Он выяснял, что делает рашпиль, куда ходит, кого видит, и скоро многое узнал. Узнал, к примеру, что рашпиль любит вставлять стекла. Даже ходит по улицам и орет неприятно: «Вставлять стекла!» А потом в доме с новыми стеклами вдруг пропадает что-нибудь. Пиджак, грабли, электрический утюг. Капитан, конечно, мог взять рашпиля, но не брал. Он понимал, что рашпиль — мелкий жулик, а вот Курочкин — тот покрупнее. Болдырев рассчитывал, что рашпиль в конце концов встретится с Курочкиным. Капитан ждал. Но Вася-то не мог ждать. «Хватит, — думал Вася, — надо действовать. Пузырек с йодом. Вот за что мне нужно ухватиться. Еду в Тарасовку». Ранним утром в воскресенье он решительно вышел из дома и направился к станции. Матрос недовольно бежал следом. Ему хотелось спокойно лежать под кроватью и вспоминать свою прошлую преступную жизнь. «Скажи спасибо, что едешь не в мешке», — толковал ему Вася. Вася сел в поезд, втащил за собой матроса, и поезд тронулся. «Главное — ехать», — думал Вася. «А остальное получится само собой». И, в общем, он был прав. Не успел поезд проехать две остановки, в тамбуре его окликнул какой-то гражданин в соломенной шляпе. «Здорово, Васька!» «Что-то не узнаю», — ответил Вася, приглядываясь. «Чего?» — сказал гражданин. «Туши свет! Взгляни в глаза мои суровые!» И тут Вася увидел, что этот порядочный на вид человек есть никто иной, как Батон. Живот у него вроде бы еще вырос, а голова под шляпой уменьшилась. Вася подал ему руку, и Батон сжал ее с оглушительной силой. «Ты куда едешь?» «Да так», — неуверенно ответил Вася, — «прокатиться». «Чего зря кататься?» — прошептал Батон. «Хочешь денег заработать?» «Каких денег?» «Туши свет», — сказал Батон. «Слушай ухом». Он пригнулся к Васиному уху и принялся шептать какую-то абсолютную чепуху. Из чепухи этой получалось, что деньги заработать ничего не стоит, надо только, чтобы Вася поработал лошадью. «Как лошадью?» «Дело простое», — подмигивая, — толковал Батон. «Будешь делать, что скажут. Кроме того, ты, как лошадь, получишь велосипед». «Не пойму я что-то», — растерянно отвечал Вася. «Прежде-то я лошадью не бывал». «Ничего особенного», — объяснял Батон. «Подъедешь к одному дому, возьмешь вещички и уедешь». «Какие вещички?» «Хорошие», — пояснил Батон. «Меховые полупальто, фотоаппараты, телевизор мы сами понесем, а ты засунешь в рюкзак всякую мелочь, сядешь на велосипед и уедешь. Вещички потом отдашь, а велосипед себе оставишь». «Да откуда все это возьмется?» — удивлялся Вася. «Есть один магазинчик», — подмигивал Батон. «Культурные товары». «Понял? Туши свет». И тут Вася похолодел. Он понял, что Батон собирается залезть в этот самый магазинчик. «Пожалуй, я пока подожду», — сказал Вася. «Я парень молодой. До лошади-то я, наверное, еще не дорос». «Баран ты!» — рассердился Батон. «Не хочешь, как хочешь. Сейчас моя остановка. Привет!» Поезд остановился, Батон соскочил на платформу, и тут в глаза Васе бросилось название станции — Тарасовка. И прежде чем Батон смешался с толпой пассажиров, Вася вытолкнул на платформу матроса, сам выскочил за ним и крикнул: «Эй, погоди, я согласен!»